Глава 4. Наши дни 2. Утро я встретил в крайне раздраженном настроении. И если честно, на это были причины. Во-первых, выходило, что такими темпами воспоминаний я буду получать чуть ли не полгода, что очень плохо, да и нереально. Столько я не проживу, даже если не использовать способности. А использовать их все равно придется. Это факт. Ну а во-вторых, внутри меня ютилась какая-то детская обида на Рыжего. Блин, ну как так-то? Он же сам согласился на эксперимент и получил возможность ходить. А то, что есть побочные эффекты, об этом не знали ни я, ни Рита. И почему тогда в нашу последнюю встречу он вел себя так, словно я его насильно заставил вживить в себя кристалл? Непонятно. А тут еще и охранники, или надзиратели, если точнее, вели себя как скоты. Нет, все понятно, я тоже к ним теплых чувств не питаю, но как-то особенно усердствовал молодой парнишка, который изо всех сил пыжился, стараясь показать свою крутость. То пихнет лишний раз дубинкой в почку, то просто толкнет. А еще этот шкет всю дорогу поправлял что-то за пазухой, делая это с воинственной рожей. Ну, как он ее себе представлял? Не знаю, что на меня нашло. Ладно, вру, знаю. В общем, я психанула во время очередного тычка дубинкой, развернулся и вбил его затылком в стену. А учитывая, что зараженные в несколько раз сильнее обычных людей, то ему хватило. Может быть, даже сдох. Я был как никогда быстр. Даже успел достать револьвер у него из-за пазухи. А вот выстрелить не успел ни разу. «Сука, два оленя!» – услышал я, падая под ударом, впрыснутый ошейником химии. «Один тупорылый, другой бодливый». «И снова здравствуйте, молодой человек», — услышал я смутно знакомый голос. «Давно, знаете ли, не виделись. Целых 2 дня. Нет, не буду врать, что удивлен, но, признаться, ждал вас еще вчера. Впрочем, как говорится, лучше поздно, чем никогда». Открыв глаза, я попытался сфокусировать плывущее зрение на говорившем, и память услужливо подсказала мне, что это тот самый то ли врач, то ли ученый, что был первым, кого я встретил в этих стенах. Дежавю, блин. «Угу, я прям счастлив вас снова увидеть», – пробормотал я и попытался сесть. Неудачно. Руки и ноги были прочно притянуты ремнями к кровати. Полное дежавю. Или полный… Да, точно полный. Лис. Белый, полярный. И вот какого хрена я дергался? «Разумеется, счастлив», – жизнерадостно потер руки ученый. «Все умные люди радуются, когда им достаются новые знания, новый жизненный опыт, так сказать. Вы же считаете себя умным человеком?» «Дайте угадаю», – проигнорировал я вопрос. «Этот опыт мне не понравится, да?» «Ну, разумеется, он обычно никому не нравится», – подтвердил мой собеседник. «Хотя бывают и исключения, да. Вы как, пришли уже в себя?» «Не совсем», – поморщился я. «Что хоть за опыт-то?» «Способности на мне испытывать будете?» «Ну, 10 минут у нас есть, поэтому введу вас в курс дела». Устроился поудобнее ученый. «А может, и не ученый он вовсе, а какой-нибудь старший санитар. На самом деле вы подвергли опасности персонал центра, и за это у нас совсем иное наказание. Видите ли, одно из направлений работы нашей лаборатории – это разработка специального препарата, блокирующего вашу усиленную регенерацию, выносливость, повышенную физическую силу, ну и другие преимущества над обычными людьми. Навсегда?» – помимо воли дернулся я. «Ну, в идеале – да, но такого результата достичь пока, к сожалению, не удалось. А вот временные эффекты, достаточно стабильные при этом, мы уже получили, и совсем скоро вы его испытаете на себе». «И всего-то», – с облегчением выдохнул я, – «да пожалуйста, если все так просто, то я готов каждый день лупить уродов из персонала». «Вот и хорошо, значит, наши встречи станут частыми», – усмехнулся собеседник, а на его лице мелькнула хищная улыбка. «Да, забыл вам сказать, препарат имеет свойство накапливаться в организме, и в каждый последующий прием действует намного дольше. Ну и… а впрочем, сами увидите и попробуете». Ученый поправил часы и, поднявшись на ноги, шагнул ко мне, поднося к шее шприц с бесцветной жидкостью. Последовал весьма болезненный укол, и по всему телу разошлась неприятная волна жара. «Ну что ж, за сим откланиваюсь, а вас ждет, собственно, само наказание. Забирайте!» Откуда-то из-за пределов моего зрения вынырнул санитар и молча покатил мою кровать в коридор, а оттуда в новое просторное помещение, чем-то напоминающее спортзал, не то высокими потолками, не то полным отсутствием мебели. Там его сменили двое охранников, они молча отстегнули ремни, удерживающие меня на кровати, а потом неожиданно синхронно опрокинули каталку так, что я покатился по полу, считая обороты ударами коленей и локтей о твердый пол. «Чё?» Удар ботинка под ребра отбросил меня в сторону, не дав договорить. А потом и вовсе стало не до разговоров. Удары ногами сыпались один за другим, а едва я сумел подняться на колено, как сверху обрушился удар дубинкой, сбивая обратно на пол. Это было страшно. Быстро же я привык к своей силе и неуязвимости, а теперь, когда мое постаревшее, изношенное тело лишилось этих преимуществ, меня захлестнула паника. Она накатывала с каждым новым щелчком ломающихся костей, вместе с резко уменьшившимся из-за поврежденного глаза полем зрения, вместе с пропавшим от точного удара слухом, последней, кажется, взорвалась болью челюсть. «Охренительно короткий день», – проворчал я, обнаружив себя в глобальном ничто. «Слушай, снаходец, ты здесь сутками торчишь, что ли?» «А ты как думал?» – хмуро отозвался появившийся рядом со мной мужик. «Говорил же, меня держат в коме». «Сочувствую», – соврал я. «Ну что, удалось что-то выяснить? Или я зря все утро изображал из себя грушу для битья?» «Я тебе сразу говорил, что это тупой план», – буркнул снаходец. «Отключка – это не сон, там все совсем по-другому». «Ну да, план был сырой, да и не собирался я его воплощать прямо сейчас. Психанул, чего уж там». «И что, все зря?» «Не совсем», – пожал плечами снаходец. «Ты ему мозги встряхнул качественно. Так что теперь он тихо-мирно спит в одной из палат под капельницей. Вот только жертву ты выбрал неправильно. Пацан ничего не знает про меня, в эту часть лаборатории у него доступа нет. Но что-то же ты узнал? Смотри». Мгновение спустя белое ничто вокруг нас сменилось картиной молодого охранника, спешащего на работу. Парковка, забитая иномарками, сменилась почти армейским КПП с двумя охранниками, вооруженными автоматами. Потом была проходная уже в самом здании, где количество охраны удвоилось. Потом непосредственно комната охраны и суровый начальник, выговаривающий молодому человеку за опоздание. А после – инструктаж, который я почти не слышал, прикипев взглядом к пирамиде с оружием. Вот оно! Сюда нужно пробиться при любом раскладе и желательно провести сюда всех заключенных лаборатории. Нет, понятно, что на всех не хватит, но десяток автоматов и почти два десятка пистолетов – это сила даже без способностей. А уж с ними? Запомнил место? Сможешь сюда переместиться, если что? Понятия не имею, признался я. До этого мне удавалось телепортировать только туда, где я уже бывал. Но думаю, что проблемы это не будет. Да и ножками дойдем, не беда, стоит только от ошейников избавиться. Только не говори, что это проблема. С подозрением покосился на меня снаходец. Решаемое, спокойно парировал я. Но не раньше, чем я все вспомню. Ну так поехали, чего ждем? Подожди, покажи, как дойти до наших палат на всякий случай. «Хорошо, сейчас он как раз пойдет за тобой».